Она со спокойным видом открыла тетрадь, положила ее на согнутые колени и продолжила свое занятие. Мать вспыхнула и бросила на нее быстрый подозрительный взгляд. Затем, нахмурившись, поджала губы и продолжила работу. Она не нашлась, что сказать. Тишина, наступившая вслед за этим, была столь гнетущей, что мать, помыв после чая посуду, зашла в спальню в маленькой шляпке с перьями, в отороченной шелковой бахромой накидке и со сборником церковных гимнов и сказала: «Если ты не против, я оставлю тебя ненадолго. Немного подышу воздухом, схожу в церковь». Энджел согласно кивнула. «Тебе не кажется, что сегодня уже можно понемножку вставать?» — спросила миссис Деверелл на следующий день. Энджел побоялась, что это будет первым шагом, за которым последует и школа, и все остальное, поэтому она решила, что еще некоторое время будет жаловаться на плохое самочувствие. Девочка проявляла исключительную настойчивость, хотя о начальной причине, побудившей ее слечь в кровать, уже почти забыла. Теперь она была слишком занята. Энджел решила для себя раз и навсегда. Она больше никогда не будет тратить время на пустые занятия. «С сердцем у меня никаких улучшений», — посетовала она. Теперь Энджел ссылалась на сердце, так как питание ее значительно улучшилось после того, как она перестала жаловаться на тошноту. «У меня болит вот здесь, слева. Иногда оно начинает биться так часто-часто, а иногда как будто сбивается с ритма. Придется мне опять позвать доктора», — обеспокоенно заявила миссис Деверелл. «Подождем денек-другой», — предложила Энджел. На доктора у нее тоже не было времени. «Завтра пошлю за ним Эдди, если тебе не полегчает. Если плохо, так зачем откладывать? У твоего папы тоже было слабое сердце. Здесь нельзя допускать халатности. Лучше уж тебе сегодня полежать спокойно». «Хорошо», — сказала девочка и легла на спину. У нее вновь появилось время. Как только мать вышла, Энджел снова уселась и принялась писать. Иногда у нее начинала болеть спина, и она вытягивала руки и зевала. Ее черные волосы были распущены и свободно ниспадали на плечи, согревая ее. В это время мать тайком послала за доктором, так как она была очень обеспокоена состоянием дочери, поэтому на следующий день он прибыл совершенно неожиданно для Энджел. Миссис Деверелл с виноватым видом провела его в спальню, где девочка сидела, сгорбившись над своим творением. Когда дверь открылась, она оторвала глаза от тетради, но не улыбнулась и не поздоровалась. «Вот и доктор Фоскет», — слабым голосом проговорила мать. «Мне необходимо спуститься в магазин. Эдди ушел с заказом. Вы позовете, если я понадоблюсь, доктор?» Врач кивнул и начал расхаживать по комнате, потирая руки. Энджел внимательно на него смотрела. Когда они остались одни, он проговорил: «Итак, у вас слабое сердце, как и у вашего папеньки». «Я так не говорила», — подозрительно посмотрела на него девочка.